Глава 12. «Какой чудесный день!» — сказал бы я, если бы не это. Сегодня я инспектировал район, в котором никогда не был даже до апокалипсиса, хотя и живу в этом поселке всю жизнь. Тут всего пару улиц, огромные поля и вообще ничего. Так я думал, но вот, зайдя во двор непонятного большого здания, я увидел его и сейчас в упор рассматриваю. Это зомби. Он такой же, как и все до него, его с легкостью можно спутать, но его глаза не белые, нормальные. Он стоит посреди двора и покачивается, как будто на подзарядке. Активность почти на нуле, но стоит над нами пролететь птице, как его глаза тут же берут ее в фокус. Эта тварь больше похожа на датчик движения, чем на живое существо, но это точно развитый вид, и он может видеть. Значит, уже, да? Как-то я слишком тяжело вздохнул. Пусть он и не похож на сильного, и я думаю, проблем с ним никаких не будет, но это ведь только начало, да? Нужно посмотреть, что он может. Покрутившись вокруг него и внимательно осмотрев, я увидел только глаза. Никаких других отличий от обычных зомби не было. Что ж, отойдя на 30 метров от него, я спрятался за угол, отменил сокрытие и высунул голову, пристально смотря на зомби. Потребовалось несколько секунд, и он поймал меня в фокус. Пялится на мою голову, а я на него. И что? Он не реагирует, просто смотрит, не отводя взгляда. Недолго думая, я показал ему язык. Хе, он побежал на меня. Нет, серьезно, он обиделся на меня? Или просто принимал меня за камень, а когда я начал двигаться, понял, что я нечто интереснее? Отскочив за угол, я скрылся от его взгляда, и пока он сюда добирался, уже активировал сокрытие. Бегает он не очень быстро. Если и быстрее своих слепых братьев, то не сильно большая разница. Выжившие смогут с таким справиться, я думаю. Зомби добежал до угла, понял, что за ним никого нет, и снова замер. Снова в анабиоз впал. Что за гибрид зомби и камеры регистрации превышения скорости? Обогнув странного парня, я стал на то место, где он был еще минуту назад. Стал в героическую позу. Так, ноги шире, клинок на плечо. Красивый, хоть в гроб клади. И отменил сокрытие. Спустя несколько секунд зомби снова поймал меня в свой радар. Хм, снова пялится. Осознает, что что-то не так, но не может догнать, что. Ну, сам напросился. Я поднял руку и... Пидц. Он снова на меня побежал. Ну, думаю, тут два варианта. Либо он правда реагирует на движение, а если видит что-то подозрительное, то его система троит и зависает. Либо этот зомби был гопником при жизни, и любое оскорбление в его адрес вырывает ему чердак вместе со всеми предохранителями. Нужно найти больше образцов для исследований. А пока... Достав из кольца мой малыш один, я подождал, пока он подбежит поближе, прицелился и спустил курок, прострелив ему голову. В рукопашную я-то его разнесу не глядя, вот только прочность проверить не выйдет. В отличие от холодного оружия, у огнестрела сила ограничена и не зависит от характеристик. Но мои подозрения не оправдались, пуля разнесла ему голову так же хорошо, как и слепым его собратьям. Выходит, по пути усиления ты пока не пошел. По результатам опытов я немного рад. Он лишь немного опаснее остальных, но раз он стал лучше, то должен давать больше опыта, да? Подобные монстры хороши и для меня, и для других выживших. Сможем подкачаться, пока не появится что-то действительно страшное. Пойду еще таких поищу. Выйдя со двора, я пошел по улице, очень довольный собой. Но тут, краем глаза, я увидел, что в доме напротив что-то смотрело на меня и тут же спряталось. Да, с моим восприятием я не мог этого не заметить. Что еще смешнее, я был так доволен собой, что забыл активировать сокрытие и шлялся по улице без него. Поэтому меня и обнаружили. И что еще хуже, я видел того, кто меня заметил. Судьба, обреченная на смерть и связанная с вами, вступила в контакт. Примите решение. Судьбы, подконтрольные вам. 1. Вы. 2. Кристина Казак. Время до смерти 3 дня 34 минуты. Блин, я так и знал. Я посмотрел на окно, где только что спряталась маленькая девочка, и очень тихо вздохнув, направился туда.